Глава 13. День пролетел быстро. Сегодня Анна не оперировала, да и не было почти операций, кроме банального острого аппендицита. Работал заведующий отделением с интерном Сашей, и, судя по всему, никаких осложнений не предвиделось. Она все же сделала обход. Палаты были полупустыми. Странно, но люди словно понимали, что болеть в наши дни не стоит. Четверо холециститников, не нуждавшихся в оперативной терапии, двое выздоравливающих после аппендэктомии, азартно режущиеся в карты. Плохо было лишь Шевченко. Слишком большие ожоги получил парень. Утренние анализы еще не пришли, но Анна и без них видела. Интоксикация нарастает. «Как самочувствие, Саша?» Она присела на соседнюю кровать. Палата была пуста. Парень скосил на нее глаза, потом посмотрел на себя. «Уродом теперь буду, да?» Анна покачала головой совершенно искренне. «Не бойся, следы останутся, но не сильные. Главное, лицо не задело». Парень пожал плечами. «Весь живот будет в рубцах». «Рубцы. Господи, да не того бояться ему надо. Как настроение, Саша?» Парень был младше ее года на два, но сейчас судьба четко распределила роли. Анна казалась себе не то матерью, не то старшей сестрой этого крепкого юноши. «Голова болит. Сильно?» Парень кивнул. «Мочился?» «Да, утром». «Ну и хорошо. Сейчас давление померяем». Саша тихо засмеялся. «Что ты?» «Смешные вы, врачи. У меня ведь ожог, а не сердце болит. Или вам положено давление мерить?» «Положено». Анна не стала вдаваться в объяснение. Давление было пониженным, конечно же. 70/100, как и написала Тони в истории болезни. Вот нюх у девчонки. «Нормально», — скручивая фонендоскоп, сказала Анна. «Я скажу сестре, тебе прокапают гемодез». «Зачем?» «Чтобы голова не болела. И не крутись, хорошо? Шрамы на животе нам не нужны, верно?» В ординаторской она быстро заполнила лист назначений. Выглянула в коридор. «Альфия, хорошенькая татарочка, медсестра, уже третий год поступавшая в мединститут, увлеченно терзала карманный тетрис. Аля, зайди!» «Саша что-нибудь?» «Гемодез, 400 кубиков, я выписала». Альфия кивнула, неохотно пряча пластиковую коробочку в карман. Анна постояла, глядя ей вслед. «Сегодня им дежурить вместе. Аля старательная и не слабонервна. Хорошо». Почему Тони так уверена, что у парня сдадут почки? Не такие уж страшные ожоги, вторая, третья, А степень. Поражено чуть больше 10% кожи. Да вытянет она его. На гемодезе одном вытянет. Она не стала забегать домой, как порой делала перед дежурствами. Перекусила в буфете, забежала в приемный покой, глянуть, кто кроме нее дежурит по больнице. По приемному дежурил Рудольф. Не старый еще мужик, пульмонолог. Жалко, что не хирург, но он был из Казахстана, эдакий странный немецкий иммигрант, выбравший Россию, а не Германию. Наверняка все научился делать в своих степях. Анна поболтала с ним, пытаясь вспомнить, видела ли по телевизору Алмату. Что-то восточное или нет? У них тоже после землетрясения все перестроили. Или это Ташкент был? Какая разница? Рудольф предложил ей сигарету. Она не стала отказываться. Иногда хотелось покурить. «Весь день какая-то тревога», — пожаловалась она. Рудольф пожал плечами. «Выпей ты зипама. Нервы беречь надо, их не отрежешь». Он был большой любитель таблеток. В общем-то, редкость среди врачей. «Лучше спирта», — пошутила Анна. Рудольф с готовностью предложил. «Налить?» «Да брось ты!» Анна затушила полускуренную сигарету. «Ладно, пойду». «Если что, зови». «Я ночью спать не люблю», — мимоходом заметил Рудольф, слегка двусмысленно, но очень дружелюбно. «Я подумаю». Анна вышла, улыбаясь. Рудольф ухитрялся любую фразу сделать приятной, даже когда иронизировал над хирургами или слегка пошлил. Она проснулась резко, словно ее тряхнули за плечо, секунду вслушивалась. В отделении было тихо. Что же ее разбудило? Никакого предчувствия у нее не было. Не привыкла она им доверять. Да ее дневная тревога прошла бесследно. Наоборот, на душе было легко, так легко, словно праздник какой-то. Она спустила ноги на холодный линолеум, нашарила юбку. Свитерка она на ночь не снимала. Спать не хотелось абсолютно. Казалось странным тратить такое настроение, как сейчас, на сон. Звенящая тишина. Слабый лунный свет в окне. Тучи прошли. Небо было ясным. Может быть, осень решила исправиться, стать мягкой, золотой, превратиться из умирающего лета в рождающуюся зиму. Даже чахленький больничный сад обрел какую-то трогательную красоту в призрачном синеватом свете. Лента шоссе, за которым начинались заброшенные поля, казалась барьером между двумя совсем разными мирами. В такие ночи люди не могут умирать. Ей показалось, что она может просидеть так до утра, глядя в ночь, ни о чем не думая, просто дыша тишиной. Но встать придется. Анна всунула ноги в разношенные старые туфли, давно перекочевавшие жить в больницу. Покосилась на белеющий в углу умывальник. «Мужчинам на дежурстве проще». Она была уверена, что все, от солидного плотного Константина Павловича до застенчивого очкарика Саши, пользуются им не только по прямому назначению. Картинка представилась такая, что она еле сдержала смех. Однажды, рано утром, она застала Сашу, старательно драющего раковину стиральным порошком. Невинность занятия не помешала ему покраснеть, как рак. Константин Павлович вряд ли столь щепетилен. Не надевая халата, Анна вышла в коридор. Альфия, конечно, спала сейчас в процедурной, укрывшись стянутым с какой-нибудь пустой койки одеялом. Иногда человек не должен спать ночами, чтобы увидеть такой вот лунный свет в окне и услышать тишину. Анна вдруг рассмеялась. Господи, ну что за странная штука, человек, думать о красоте ночи, проснувшись, чтобы помочиться. Подходя к двери служебного туалета, она вдруг почувствовала смущение, легкое и очень знакомое. Обычно, когда она вот так вот вставала ночью. «Привет из детства». Анна юркнула в дверь, мимоходом взглянула в маленькое облупившееся зеркало, словно убеждаясь, что одета. Дурацкая вещь, память. Очарование ночи куда-то исчезло. Но спать все равно уже не хотелось. Она вымыла руки. Уж эту раковину вряд ли кто использует для иных целей. Сдернула крючок с двери. Прислушалась, кажется, какой-то шум. Аля проснулась. Анна вышла в коридор. Никого. Ладно, надо глянуть по палатам. Она быстро прошла по коридору, приоткрывая на мгновение двери. Тихо, все спят. Теперь еще в седьмую, где Шевченко. Тяжелых всегда помещали в эту палату, словно счастливый номер чем-то помогал врачам. Тут свет тоже не горел. Но у постели белела фигура в халате. «Аля, ему плохо?» — тихо спросила Анна, подходя. Девушка обернулась. «Это была не Альфия». Анна вздрогнула, останавливаясь. Ей приходилось заставать в отделении среди ночи незнакомых людей. Обычное, в общем-то, дело. Такой незапланированный визит перепуганных родственников. Ее испугало лицо девушки. Глаза. Таких глаз не бывает. Все равно, что смотреть в пламя лампады, в зеркало, в лунный блик на воде, в лицо мамы. «Садись», — тихо сказала девушка. Анна присела у постели. Ноги словно подкосились. «Кто ты?» — прошептала она. «Не сейчас. Помоги». Девушка протянула руку. Анна помедлила, прежде чем коснуться ее. «Как будто падаешь в бездну». «Что я могу?» Губы шевельнулись сами. «Чем помочь?» «Ты можешь все. Поддержи меня». Девушка перевела взгляд на Шевченко. «Парень спал. Или был без сознания. Он может уйти, Аня. Надо помочь ему. Немного». «Холодно». «Почему холодно, когда ее глаза — свет?» «Пусть она отдаст все тепло, если так надо». «Наверное, это был лишь короткий миг или короткий час. Анна подняла глаза, когда их руки разжались. В пальцах были боль и холод, но в глазах девушки по-прежнему теплел огонь. Возвращал силы. Интересно, огню холодно, когда он горит? «Саша поправится», — сказала девушка. На кармашке ее халата были вышиты буквы АК. Это был ее халат, Анны Корниловой. И лицо девушки было ее лицом. «Почему я?» — прошептала Анна. «Я недостойна». Девушка покачала головой, коснулась ладони ее щеки, и Анна дернулась вслед быстро ускользающим пальцем. Так тянется за человеческой рукой бездомный котенок. «Ты чиста». «Нет, отныне и навсегда. Ты чиста, Анна. Я думала, ты вновь придешь мужчиной». Ее голос сорвался, когда она поняла, что говорит и о чем думает. «Нет в этом разницы, Анна. Она...» Он провел ладонью над ее лицом, снимая страх. «Теперь все будет хорошо». «Все будет хорошо», — прошептала Анна.